Иван Белогорохов. Мой друг Джек. У вас есть дома друг? Нет, не простой парень со школьной скамьи, с которым вы бок о бок идете по жизненному пути. Поступаете в институт, осваиваете взрослую профессию и обмениваетесь опытом сложной жизни. Нет, про таких друзей тоже можно поговорить, но не сегодня. Изящная вытянутая мордочка, большие стоячие ушки, объемный распушенный хвост и самое главное, рыжий окрас плотного кругленького тельца с сильными лапками. Вот он, настоящий друг человека. Для кого-то он просто четыре лапы, кому-то он заменяет ушедшего из сферы общения друга или близкого человека, а для иного банальный учитель добра и справедливости. Но для меня он прежде всего Джек. Добрый, ласковый Джек. Хотите узнать больше? Тогда слушаем дальше. Я вас с ним познакомлю. Вельшкорги – мини-вариант овчарки. Природа наградила собачку большими ушами и коротенькими лапами. Заводчики порой шутят, что вельшкорги когда-то служили в качестве ездовой собаки для эльфов. Бабушки любили рассказывать детям легенду о добром эльфе, сделавшем подарок в виде маленькой доброй собачки маленькому пастуху. И с этого времени четвероногие друзья вельшкорги живут с людьми. Абсурд. И кто только поверит в это. Профессиональные собаководы потратили больше полувека на вывод данной породы. Но все равно, верить в такую легенду приятно. Тем более, что на спине каждого щенка присутствует отметина, якобы седло волшебных эльфов. У вельшкорги есть отменная суперспособность. Не верите? А зря. Их же не так просто выводили, как породу. Вельшкорги обладают исключительным нюхом, поэтому подойдут охотникам. В Англии породу низкорослых собак используют в полиции для выявления наркотиков. Окрас вельшкорги может быть любым, начиная от черного, завершая рыжими представителями. Джек у меня рыженький. Не красноватый, не желтый, а светло-огненный. У него есть все оттенки – желтый, белый, коричневый и даже оранжевый. Ну вот и маленький мячик прилетел в руки. Гав! Джек! Веселая мордочка мчится со всей возможной для пухленького тельца скоростью. Широкий ротик азартно приоткрыт, и из-под мягкого носика высовывается шершавый влажный язычок. Ну, прямо как в ролике с улыбающейся собакой. «Привет, Джек!» Собака умело прыгает в руку. «А я вот пишу про тебя в своем дневнике». «Гав!» Джек шустро полез наверх, скорее лизнуть хозяина в нос. Всего пара секунд, и маневр удался. «Объятие!» Легкий поцелуй в пушистый бок и нежное поглаживание по спинке. Джек был явно доволен. Опираясь на руку хозяина задними лапами, поставил передние на плечи и царственно вытянул мордочку вверх. Все. Теперь он был королем 20 метров жилой комнаты. Собачья мордочка возвышалась над всем. Большой телевизор, не спускавший странные яркие картины, еще более странные звуки. Кровать, кресло, комод. Стол и цветастый ковер, на котором так приятно покружиться и поползать. Джек только удрученно посмотрел на шкаф. Коричневый, отсвечивающий и высокий. Этот монолит из пластика и древесной крошки, стилизированный под дуб, был выше Джека даже сейчас, с плечом и рукой хозяина. Собачка знала большой шкаф как друга. Друга, всегда готового дать заботливому человеку теплую одежду и обувь. А еще уважение у Джека вызывали книжные полки. Они висели у северной стены, по три в ряд, уходя своими границами под белый, манящий неведомой далью потолок. На полках стояли книги. Такие прямоугольные предметы из дерева, ниток и краски. Хозяин всегда любил взять с полок пару книг и долгими вечерами черпал информацию из колодца знаний. Конечно, в такие вечера заботливый Джек стаскивал с ног человека тапочки и тыкался носом в щиколотку, напоминая про перерывы на чай и обнимашки. На столе красовался компьютер. Плоский ноутбук с экраном в 19 дюймов и топовой игроманской начинкой, как всегда, светил мягким теплом заставки рабочего стола. Джеку нравился компьютер. В отличие от телевизора, его экран не распространял странную какофонию звуков, а зрительные образы плоского экрана притягивали внимание и манили в далекие дали неизведанных миров. Горы, моря, леса и красные пустыни – все это компьютер показывал по запросу хозяина. Иногда на плоском экране появлялись изображения Джека. Да, самого Джека. Он был там маленький и большой, смешной, грустный, в мягком домике или на отдыхе на лужайке. Собачке нравилось смотреть на собственные годы со стороны. Все так живо, ярко и красиво рисовал компьютер. Хозяин часто брал Джека на руки и, прижимая пушистого друга к груди, смотрел веселые видео из их совместных приключений. Теплый палец нежно потрепал собачку по голове. Джек томно прикрыл глаза и чуть оскалился. У него тоже были свои способы выражения блаженства. Когда хозяин брал его на руки и гулял с ним по улице или квартире, Джек чувствовал себя властелином мира, способным разобраться с любой проблемой. «Я обожаю тебя, мой милый Джек!» По-теплому, по-домашнему произнес человек. «Как я хочу увидеть, как ты словами выражаешь эмоции! Ведь ты для меня стал не просто питомцем или четвероногим другом, нет! Ты для меня член семьи, и я хочу оставить тебя в своем доме как можно дольше!» Джек гордо посмотрел на хозяина и ласково лизнул в ухо. Лаврентий Давыдович Семенов. Семенов Лаврентий Давыдович. Прозвучала поправка. Ну да, конечно. Седовласый доктор поставил галочку в широком блокноте. Проходите. Семенов прошел в офис медика. Джек был на руках хозяина. Можете опустить Джека. Вежливо последовала фраза, а Лаврентию доктор предложил присесть отточенным жестом руки. «Сами тоже располагайтесь». Немного полноватый, невысокого роста, с большими руками и резкими крупными чертами лица и постриженной белоснежной бородой, доктор Филиппов Иван Петрович проводил стандартную процедуру работы с клиентом. «Вы окончательно решили сделать столь прогрессивный поступок?» Строго по форме и спокойным голосом спросил врач. «Перед тем, как выдать ответ, поймите небольшую тонкость ситуации. Вы решаете не столько за себя, сколько за вашего питомца. И последствия вашего решения будут необратимы». «Джек мне не питомец», – твердо заявил Лаврентий и тут же добавил. «Джек мне как брат, как друг, как сын. Он член моей семьи. И я не хочу через каких-то пару лет увидеть его стареющим и больным псом. И я знаю, какие ответы услышу в кабинете ваших коллег-ветеринаров. Собака пережила свой возраст, и медицина ничем не в силах ей помочь. Так что сидите и смотрите, как ваш любимый друг день за днем отдает лучшим мирам душу. А повышение интеллекта также повышает и жизненные функции. И я, и Джек, все будут только рады, если мы вместе проживем еще пару десятков лет, не задумываясь о такой мелочи, как старость». «Что ж», — добавил Иван Петрович, — «мотивы благородны». «У нас есть только один вопрос». Лаврентий посмотрел на сидящего возле ног Джека. «Я слушаю». «Как долго продлится операция?» «Несколько часов». Иван Петрович хмыкнул. «Да это и не операция. Первые работы по увеличению интеллекта в мозгу животного в начале второго десятилетия были сложными процедурами. И тогда, 5 лет назад, нам требовалось хирургическое вмешательство для достижения цели. Но сейчас 2026 год. Царица наук вместе с физиками обещает вот-вот выпустить в массовое производство андроидов. Архитектура и строительство откроют двери первого в мире подводного города. Пусть мы до Марса и не долетели, и пришельцы к нам на обед не прилетают, но космонавтика дает через пару лет первую научную станцию на Луне». «Я в курсе последних новостей в мире инноваций и бизнеса», — гордо подчеркнул Лаврентий. «Тогда вы должны знать и об успехах ветеринарии». Семенов немного напрягся. Для него это была обычная реакция на слова, ставившие его в тупик. «Сейчас не нужно по любому поводу брать в руки нож или лазер. Межмолекулярная химия и клеточная инженерия делают почти всю грязную работу. Мы просто вводим препарат внутрь Джека и с помощью системы датчиков контролируем необходимый набор параметров». Лаврентий удовлетворенно кивнул. Именно такие слова он и хотел услышать. Это означало отсутствие боли, шрамов, операций, перевязок и всякой больничной рутины. Чем меньше плохих ощущений испытает Джек, тем легче будет его другу, Лаврентию. Как настоящий хозяин питомца, Семенов научился за многие годы не просто понимать и общаться с Джеком на уровне эмоций, но и воспринимать реальные ощущения собаки. Это звучало фантастичнее точной даты начала производства андроидов, но это было на самом деле. «Если вы оставляете Джека с нами сегодня, то завтра после обеда сможете забрать своего друга, сына и брата домой». «А когда он скажет свое первое слово?» Вопрос был глупый, детский и задан не тому человеку, но доктор спокойно воспринял волну эмоций Семенова. «Через неделю Джек уже сможет поздороваться с вами на привычном людском языке», — уверенно ответил врач. «Тогда приступайте». Едва не роняя слезы, дал добро Лаврентий. «Я не могу дождаться того мига, когда Джек скажет первое слово». «Подпишите здесь». Семенов поставил галочку в указанном месте. «Скажите, вдруг начал Семенов?» «Да». «А вы не научились повышать интеллект насекомых?» «Нет», — строго произнес Иван Петрович после минутной паузы. «Насекомые мыслят совсем по-другому. Их организмы устроены намного сложнее, чем у животных». «Неужели?» — не поверил Семенов. «Поверьте», — продолжил док. «Это так». Согласился, проверил, поставил глупую галочку вместе подписи и отдал Джека. Вот так взял и отдал. Семенова всего била дрожь. 11 лет назад от него ушла Марина. Так, ничего особенного. Женщина, как все остальные. Но его почему-то тянуло к ней, притягивало, как магнитом. Он помнил, как она лизнула его в шею, подойдя сзади на банальной фотосессии друзей-однокурсников. Несколько встреч, долгие переписки в социальных сетях и пара счастливых лет вместе. Казалось бы, что может разрушить человеческий союз двух сердец? Танцы? Поганый вечер танцев. Даже сейчас, спустя столько лет, в памяти Семенова шестой день недели ассоциировался с фразой «Черная суббота». Именно на этих танцах она нашла своего будущего мужа. Уверенного молодого парня, конкурент на женскую руку родился позже Лавра на 3 года. Разница была небольшая. Да и какой сейчас смысл спорить о причине размолвки? Просто раз – и все прекратилось. Начинать что-то новое было актом деградации. Только звери могут спариваться с кем угодно. Не получил одну самку, ищи другую. Рано или поздно обретешь, что ищешь. Лаврентий был не таким. Человек, в его голове это слово звучало чересчур гордо. В отличие от животного, у человека есть разум. Дальнейшая эволюция разума показывает самому человеку его душу, заставляет думать не об инстинктах, а о чем-то высоком. Да и сам он был из того типа людей, кто не спешат пускать в дом первого встречного. А в душе пустота. Разум понимает и знает, но внутри все горит жарким пламенем горечи. Вот тогда и появился Джек. Маленький щеночек с большими полными ласки и любви глазами. У него был маленький рыженький хвостик и широкий большой язык. Именно Джек своим языком залезал рану в душе Лаврентия. Прыгнул на руки, помахал хвостиком, и неприятные воспоминания разбились градом тающих осколков. Шум, грохот и гул сотрясли перед Семеновым весь мир. «Эй, это не воспоминания!» Лавр понял, что падает только в тот момент, когда носок его башмака поднялся выше глаз, а в спину больно ударил пол. «Берегите глаза!» — прозвучал писклявый женский голос и тут же заглох в потоке булькающих звуков. Семенов инстинктивно закрыл голову руками. Осколки битого стекла и каменной крошки посыпались на человека звенящим дождем. Что-то мелкое и острое барабанило по тыльной стороне ладоней, а потом сильный взрыв боли пронзил правую руку в области предплечья. Ощущение было таким, будто в человека всадили раскаленный прут арматуры. Не соображая, что происходит, Лаврентий встал на ноги и со всех ног побежал. Перед ним был коридор. Длинный коридор, засыпанный осколками штукатурки, гипсокартона, дешевой мозаики и старой плитки, встретил Лавра спасительным светом открытых дверей. Откуда-то сзади раздавались стоны и крики. Семенов оглянулся. В том месте, откуда он пришел, был завал. Засыпанный наполовину лестничный пролет уходил вверх. Возле столика администратора никого не было, только под ним растекалась темная жидкость. «Скорее всего, это чей-нибудь чай разлился», — подумал Семенов и снова ринулся к выходу. добраться до спасительной двери и вызвать полицию. Вот какие мысли крутились в голове раненого человека. «Стой!» Лавр завизжал, когда кто-то жестко схватил его за руку. Это был охранник. Покрытый пылью и ссадинами охранник одной рукой держался за бок, а другой держал Семенова. «Что? Кто?» – начал Лаврентий. «Вы?» «Взрыв!» – устало прозвучало в ответ. «Бомба!» «Здание взорвали, это цокольный этаж. Здесь посторонних почти не бывает». «Цокольный этаж?» Лаврентий ахнул. Вот как ему удалось выжить. Должно быть, воспоминания о роскошной стройной блондинке погрузили его в хаос раздумий настолько, что он не заметил, как прошел лишний этаж вниз. Хорошо же он скатился вниз, не сломав ни руку, ни ногу. Спина сильно болела, но двигаться он мог. Позвоночник цел, это самое главное. В правом предплечье застрял кусок стекла, длинный как стилет. Медики говорили, что самому в критической ситуации подобные ранения не ликвидировать. Жизнь – это не кино. Если вытащишь такое стеклышко из руки, истечешь кровью за считанные минуты. Нужно было наоборот – зафиксировать предмет в ране и обмотать рану бинтом или чем-то похожим, и уж с такой вот перевязью ждать медиков. Перевязывать было нечем, да и дела иного рода имелись. Оплеуха от охранника прилетела незаметно. «Что?» – не понял Лавр. «Ты слышишь, что я тебе говорю?» От пережитого потрясения сотрудник ЧОПа явно постарел на пару лет. В глазах читалась усталость, а голос слегка срывался. Покрытая строительной крошкой кожа на лице немного сморщилась, а в движениях присутствовала резкость – результат стресса и волнения. «Эй, мужик, ложись!» Семенов смутно помнил все события с этой минуты. В голову прилетела вспышка боли, и ноги стали ватными. Ему почему-то вспомнился язык Джека. Шершавый и мягкий, он всегда дарил радость и ласку своему старшему другу из мира людей. Большие коричневые глаза могли так посмотреть, что из души уходила любая тоска и печаль. «Джек», — слабо произнес Лаврентий, едва приходя в сознание. «Где?» «Так», — хлопок ладонями, — говорил мужчина. «Раненый человек очнулся!» «Хвала провидению!» – добавил другой голос. Этот принадлежал женщине, но в ее словах не звучало столь открытого энтузиазма. «С нас и так достаточно трупов, чтобы еще и за глупого штатского отвечать!» «Трупы?» – удивился мужчина. «Я думал, мы оставили только раненых!» «Мы ведем открытую войну со сторонниками так называемого прогресса и цивилизации!» – вмешался в беседу третий голос. «А на войне, Петр, жертвы неизбежны!» Семенов наконец-то открыл глаза. Первым, кого он увидел, был худощавый тип в темно-зеленом плаще. Нет, не походный плащ-палатка, одеваемый таежниками. Простой дождевик из непрозрачного материала скрывал худое тело, казалось бы, состоявшее из одних костей. Но на ногах красовались кеды 44-го размера. Лицо было бледным, без растительности и очков. Можно было принять дохляка за студента, если бы не командные нотки в голосе. А так называемый Петр был банальным русским мужиком с широкой костью, плотным телосложением и огромными, как валуны, плечами. На лысой голове серебристо блестели маленькие волосы. Взгляд синих глаз не злой, добрый, на широком рту красуется скупая улыбочка. Женщина в компании в самом деле была. Мария. Пухленькая шейка позволила двойному подбородку слегка опуститься вниз в пародии на вежливый кивок приветствия. Красоты в ней было мало. Узкие плечи, широкий тяжелый зад, бедра немного полноватые, грудь плоская, как оконное стекло. И с косметикой леди явно не дружила. «Здравствуйте», – поздоровался Лаврентий. «Где я?» «А вот теперь начнется самое интересное», – заметила Маша. «Тихо!» Предчувствуя взрыв эмоций, Петр поднял указательный палец правой руки вверх и подошел к Семенову. «Значит так, мужик, мы тебя не трогаем и даже позвоним в МЧС, чтобы тебе помощь как можно быстрее оказали. А ты в обмен окажешь нам небольшую любезность». «Любезность?» Под этим термином современное общество подразумевало сразу несколько весьма неприятных для человека понятий. И Петр разъяснил. «Ты забываешь наши лица и имена». «Нас вообще здесь не было», – добавил дохляк. «Да», – добавил Петр. «Лучше представь, что мы — это галлюцинация, обман зрения и все такое. Поверь, у переживших взрыв здания такое бывает. Это вызвано шоком. Через пару дней пройдет». «Джек». «Что?» «Не понял Петр». Взрыв здания, начал Лаврентий. А где Джек? Джек! Вот ангел его задери, выдохнула Мария. Спасли одного из тех мразей, что добровольно сдают животных на опыты. Полиция скоро здесь будет. Дохляк прочитал это сообщение в смартфоне. Нужно уходить вместе с остальными. А потом повернулся к Лаврентию и грозно произнес. Забудьте о Джеке. Троица непонятных персоналей скрылась так же внезапно, как и появилась. Раз, и никого нет. Кругом старый бетон и асфальт темно-фиолетового цвета. Что только выливали на это покрытие дороги за последние годы, оставалось загадкой. Да и Лавру это было ни к чему. Голова кружилась, перед глазами все плыло. И в самом центре менявшегося мира плавала игривая мордочка Джека. «Врачей в пятый квадрат!» – прогремел над ухом искаженный рацией голос. «Здесь раненый!» Теперь на улице Семенов оказался только через 3 дня. Первые сутки – небольшая операция на руке, полное обследование всех ушибов и синяков и лечение посттравматического синдрома. На 2-й день в палате возник следователь. Красивый, статный, в темно-синей униформе с блестящими полосками и звездочкой на погонах. Какие там фильмы? Голливуд! Да в Женко такого никогда не покажут. Настоящий полицейский в настоящей униформе по настоящему делу. Любой боевик отдыхает. А дальше Семенов поучаствовал в часовом допросе. Настоящем допросе, с диктофоном всей серьезностью. Вопреки фильмам и бульварным романам, его никто не бил и не принуждал. Даже наоборот. Следователь проявлял терпимость, не давил и давал время обдумать ответы. В здании ветеринарного центра произошел взрыв. Рвануло сразу 3 бомбы. Много жертв и раненых. Пациентов, подобных Лавру, оказалось весьма мало. Ему действительно повезло. Задумавшись о Марине, он совершенно случайно спустился на этаж ниже. В момент взрыва бомбы на 1-м этаже он уже почти был внизу, поэтому до него дошел лишь малый фронт ударной волны и дождик избитого витража. Вопросов про булькающий голос и охранника следователь задавать не стал. Ответственных за теракт полиция ищет. Судьба доктора Филиппова и животных была неизвестна. Джека тоже никто не видел. Семенов почувствовал себя странно лишь на 3-й день, когда понял, что выполнил просьбу неизвестной троицы. Он ни малейшим словом не указал следователю на их присутствие. Стресс сделал свое дело. Заставил забыть о самом главном. И только придя домой, Лаврентий вспомнил, что в его жизнь возвращается пустота. Почти сороковник. Жены и детей нет, любовницы тоже. Отец умер 15 лет назад, мать переехала в другой город. Друзья все заняты своей жизнью, так что оставался лишь Джек. Джек. А что, если он не умер? Молнией сверкнула в голове шальная мысль. Забудь о Джеке. Слова тащака в плаще шурупом дедукции сверлили голову. А почему он должен был забывать? Просто так некто, причастный к взрыву здания в крупном мегаполисе, вдруг взял и высказал сострадание? Никогда. Если кто-то в этом сомневается, значит, еще не узнал всю красоту жизни. А если животные и правда не погибли? Он специально умолчал на допросе о странной троице, и дело было не в просьбе здоровяка, а в одной маленькой детали, какую Лаврентий успел запомнить. На одежде каждого из странной компании красовался весьма интересный нагрудный знак. Белый кружок с зеленой коровой. Сделав поиск символики в сети, Семенов приятно удивился, прочитав «Общество защиты животных». На страничке также предлагались контактные данные и адрес, отвечавший вполне реальному дому в 10 километров от квартиры Семенова. «Если Джек у них, — твердо решил Лаврентий, — то я обязан забрать его домой». Вопреки рекомендациям врачей, Лавр сел за руль собственного авто. А что? Мощный кроссовер вполне мог постоять за себя на городских улицах. Где надо, уедет, а кого нужно, натаранит. Но все же Семенов надеялся, что до столь грубых мер не дойдет. Как раз в 500 метрах от нужного дома располагалась автостоянка. Платная, значит, место на ней всегда имеется. Припарковав машину, Лаврентий прихватил с собой среднюю по длине фомку. Так, на всякий случай. На голове кепка, куртка темная с высоким воротом. А, ну нафиг, решил в последний момент Лавр. Я же не в глупом фильме про агентов и суперзлодеев», — шепотом произнес Семенов, рассматривая содержимое багажника. «Они обычные люди, и я же не выдал их секрет. Мы должны разойтись мирно». «Джек, братишка, я иду к тебе. Еще пара быстрых часов, и мы поедем домой». Закрыв машину на сигнализацию, Лавр скороговоркой произнес: «Лапуська за старшую». Машинка по-дружески мигнула фарами и встала в режим охраны. Все, теперь события шли как в кино. Никого нет вокруг, хотя еще только 4 дня. К заветной цели ведет лестница из бетонных ступенек, а впереди круговая площадка для автомобилей, пара клумб с цветами и парадный вход. Светящиеся стеклянные двери, банальный турникет и охранник в форме ЧОП за толстым слоем стекла. Одним словом, киногерой через подобную систему никогда не пройдет. И Фомка, спрятанная под рукавом куртки, мало что может сделать. В случае нештатной ситуации никаких драк и разборок не будет. Охранник нажмет на кнопку, и все элементы подвижных конструкций намертво замрут. Турникет, двери, панели – все станет как монолит. И так будет продолжаться до приезда наряда полиции. «Вы к кому?» – будничным голосом осведомился охранник, когда Семенов подошел к турникету. «Я пришел за собакой из взорванного здания», – честно ответил Лаврентий. «А зачем было врать? Правда всегда вернее в подспорье. И в этот раз правда тоже помогла». 18 этаж. В турникете щелкнуло. «Лифт прямо по коридору». «Спасибо». С улыбкой поблагодарил охранника Семенов и направился к дверям лифта. И вот здесь все второсортные боевики и триллеры вступили в действие, потеснив реальность жизни. «Я тебе говорила про новых пациентов ветеринарного блока». Голос Марии было сложно не узнать. Лавр застыл. «Да какие там пациенты?» С тоской ответил Петр. «Как только руководство успело здание взорвать в 3 местах и животных вытащить, не понимаю». «Нам платят не за понимание, а за работу», — строго выдала Мария. «Да, конечно», — согласился Петр. «Только в следующий раз сама добивай охрану цокольного этажа и вытаскивай всяких обдолбышей в безопасное место». Лаврентий понял, что разговор шел именно о нем и его цокольном этаже. «Его нашли. Петру спасибо». А вот фраза «добивай охрану» настораживала. Неужели охранника убили? А он ведь предупреждал в последние секунды жизни об опасности. И опасность исходила от Петра. Как бы то ни было, голоса знакомых по несчастью людей звучали в боковом ответвлении. «Джек, Джек, Джек». Только это имя заставляло Лаврентия двигаться вперед. Лифт как раз недавно приехал на 1 этаж, и Семенов как уши юркнул в спасительную кабину. 18 этаж довольно быстро предстал перед гостем. Ничего необычного. Такие же коридоры, прозрачные высокие окна и череда кабинетов и закрытых дверей с номерами и табличками. Ни людей, ни Джека нигде не было видно. Беглый осмотр позволил насчитать около 50 дверей. «Блин», — выругался Лавр. «А вдруг они строго в 6 все закрываются? Я же не успею». Часы показывали 15 минут 5-го. Время неумолимо шло. А Джек еще не был найден. Радовало только одно. Никого из персонала не было ни видно, ни слышно. А это давало время для действий. К счастью, искать пришлось недолго. «Джек!» – гласила табличка на аккуратной светло-коричневой двери. Ни инициалов, ни должности, ни названия отдела, просто Джек. И все. «Может быть», – решил Семенов. «Это судьба?» И открыл дверь. Ручка повернулась легко, будто кто-то с другой стороны дал команду открыться. «Эй!» – робко произнес Лаврентий, входя внутрь. «Есть здесь кто? Я пришел за своей собакой!» Семенова встретил пустой зал с амфитеатровой геометрией, уходящей вниз. Обычно в подобных залах проводят пленарные заседания и конференции. Синие кресла, поставленные в ровные ряды, могли вместить до 300 слушателей. Внизу располагалась трибуна докладчика, кафедра оператора и небольшой белый экран. Сначала Лавр не понял, что именно он хотел найти в данном месте. Безусловно, конференции по защите животных должны были проходить, и эта аудитория прекрасно подходила для подобных мероприятий. Но как со всем этим связан милый Джек? «Заходите!» Прилетело откуда-то снизу. Лаврентий оглянулся, но никого не увидел. «Не стесняйтесь!» – продолжал голос. «Вы ведь Лаврентий Давыдович Семенов, верно?» «Семенов Лаврентий Давыдович», – поправил говорившего Лавр. «Ну да, конечно», – голос извинился. «Извиняюсь, Семенов Лаврентий Давыдович». Это уже было. Пытаясь избавиться от кажущегося наваждения, Лаврентий ущипнул себя за щеку. Всегда привыкший оперировать фактами и работать только с проверенной информацией, Семенов впервые столкнулся с подобной оказией. Ему казалось раньше, что киношных ситуаций в реальности происходить не может, но сейчас он понимал, что это не так. «Вам не кажется, Лаврентий Давыдович?» Оратор выступил из-за боковой кулисы и прошествовал в сторону трибуны. «Вы сейчас и в самом деле общаетесь со мной в лектории, и все происходящее вокруг вас самое что ни на есть реальность. Ваша казусная фраза и ошибка в инициалах – все это мы узнали из видеозаписи в кабинете доктора Филиппова». «Да-да», – прошептал Семенов, спускаясь вниз. «Джек». «Все правильно», – продолжил собеседник. «Тогда вы точно так же отреагировали на фразеологическую ошибку в произношении ваших реквизитов. Как же вы, люди, предсказуемы!» «Я узнал вас!» – торжественно и даже с ноткой пафоса прокричал Лаврентий. «Вы тот самый тип в плаще, кто сказал мне забыть о Джеке!» «Я не говорил тогда, а приказывал!» – с резкой ноткой в голосе прозвучала фраза. «И вам нужно было внять моим словам!» Худощавый дохляк теперь был одет в дорогой темно-зеленый костюм. Конечности у него вправду были худые, как палки, туловище имело немного непропорциональную длину. Казалось, что его плечевые суставы слегка спущены вниз относительно ключиц, а ноги, наоборот, растут чуть выше того места, где должны находиться у нормального человека. Но эти аномалии были сущей мелочью в сравнении с конечностями с тремя суставами. Да, у оратора имелась вторая пара локтей и колен. По одному на каждой руке и ноге. А из-за ушей выпирали небольшие отростки, похожие на толстые волосы. Черты лица были вполне человеческими, и форма головы была людской. «Я пришел за Джеком», – спокойно начал Лаврентий. Экстравагантный вид дохляка его нисколько не пугал. Личный опыт общения с людьми позволил однажды Семенову познакомиться с неким капитаном Александром. В свои 76 лет он был способен в одиночку справиться с тремя молодыми парнями, и притом драка проходила в узкой душной комнате. «Где мой Джек? Отдайте мне его». «За Джеком?» «Да». «За вашим псом?» «Нет». Эти слова прозвучали так громко, что даже странный оратор вздрогнул. «Джек не пес». Эти слова рвались из души Семенова, и никакие видения не могли заглушить их правды. «Он мне как брат, как сын, как друг! Он полноправный член моей семьи, и я не позволю какому-то передряхлевшему ботанику называть моего славного Джека псом!» «Вы?» Слова. Пустые сотрясания воздуха голосовыми связками, воспроизводимые ротовой полостью, гортанью и языком. Что может быть проще в определении? И разве слова могут быть оружием? «Да». Сказанные Лаврентием фразы ударили субъекта на трибуне прямо в сердце. «Никчемный индивид, отброшенный социумом и не сумевший до конца покорить ни одной половозрелой самки! Вы смеете приходить в мой дом и бросаться в мой адрес оскорблениями?» «Да», – так же громко и с вызовом ответил Семенов. «Потому что я пришел не в ваш дом, а за своим Джеком». Оратор в костюме сошел с трибуны, и на его бледном лице медленно расцвела белозубая улыбка. Золотистые глаза не сверкали гневом, точно очи Перуна в грозу, а ноздри крупного носа не выдыхали воздух, точно бык на кориде. «Что ж», собеседник Семенова слегка опустил голову. «Позвольте представиться. Леопольд Аркадьевич Коршунов. Вы снова оказались правы, когда подчеркнули факт нашей встречи. Тогда, после взрыва в ветеринарном центре, наш сотрудник случайно вынес вас на улицу. Он должен был уничтожить все следы нашего присутствия в том месте. Охранник, которого вы видели внизу, минуты ранее стал свидетелем биологической трансформации, процесса превращения одного существа в другое. Вы ведь заметили, как он нервничал при встрече с вами? Мир людей к этому еще не готов, а вы... Вы стали для человека просто неким спасением в глазах Бога. Если одного убил, то нужно обязательно спасти другого. Людская религия это допускает». «Мне наплевать на ваше мировоззрение», – выпалил Семенов. «Просто скажите, где мой Джек? И потом я мирно заберу его, и мы вместе уйдем домой. Поверьте, это все, чего я хочу. Я не причиню вашему обществу защиты животных вреда, клянусь». так и будет». «Я не сомневаюсь в ваших мотивациях», — ответил Леопольд Аркадьевич. «Но, боюсь, взять Джека вам не удастся». «Перестаньте играть со мной!» — не выдержал Лаврентий. «Просто отдайте Джека, и мы уйдем!» «Что тут неясного?» «Я знаю, что он еще жив и проживет еще очень долго!» «И еще мне точно известно, мой Джек здесь, в этом здании. Можете мне не верить, но я чувствую его». «А я вам верю», — сказал Леопольд Аркадьевич. «Браво, человеческое создание! Такая особь, как ты, одна на целую тысячу. Далеко не все хозяева могут похвастаться столь крепкой привязанностью со своими питомцами, особенно собаководы». Лаврентий ясно ощутил, как ногти, сжавшихся в кулак пальцев, пронзают кожу ладони. «Джек не просто собака», — хотел произнести Лавр, но перебивать Леопольда Аркадьевича не стал, ибо это было некрасиво. Да и Джека нужно было выручать из этого общества защиты животных. «А вы думаете, Лаврентий Давыдович, мы так просто позволили вам выжить? Разве не наш сотрудник удачно толкнул вас вниз на цокольный этаж? Вы не заметили его движение, но поверьте, оно было. Петр пошел не просто почистить улики, его целью являлись вы. Нам нужна была ваша жизнь, потому что для нашего общества вы представляете научный интерес. И охранник погиб из-за вас, иначе похищение выглядело бы слишком навязчивым. Вы думаете, наш охранник на входе в здание просто так из чувства вежливости позволил вам пройти внутрь? А Мария с Петром случайно попались в поле вашего зрения. А табличка на нужной вам двери?» «Зачем вам все это?» – недоумевал Лаврентий. «Кто вы?» «Вот именно!» – Леопольд Аркадьевич довольно засмеялся. «Наконец-то нашелся человек, сумевший понять корень проблемы!» «Какой? Кто вы, люди, для мира, зверей и земли? И кто такие животные для вас? Что они для вас означают?» «Они?» «Простые игрушки, выполняющие роль лекарства от скуки и безделья. Дорогие предметы интерьера, подчеркивающие статус и имидж хозяина». «Нет, животные для людей лишь сторожа и примитивный вид транспорта. Мало кто из заводчиков домашних животных по-настоящему чувствует питомца. Вы с Джеком действительно особый случай. И мы никогда не позволим носителям столь ценной информации о связи человека с животным просто взять и покинуть наше здание». «А вы, — осведомился Лавр, — это кто? Глупая организация, набирающая пиар на громких уголовных делах с участием животных? Или закрытое общество диссидентов и экстремистов, бьющих из-под тишка ни в чем не повинных людей и животных? Нет, вы всего лишь кучка недовольных жизнью социопатов, которые достигли максимума деградации и любой вопрос решают примитивными актами устрашения. И еще вы взрываете здания, как трусливые террористы, боясь открыто выступить перед миллионной толпой. Вот кто вы на самом деле». «И снова браво, Лаврентий Давыдович!» Леопольд Аркадьевич ловко перепрыгнул через три ряда кресел. Только сейчас Лаврентий отметил истинные габариты противника. Дохляк из заднего двора превосходил Лавра в росте на две головы. Хотя сам Семенов имел неплохие 1,78 м. Костюм, подогнанный мастером портняжного дела, не скрывал, а даже подчеркивал таившуюся в тонких конечностях силу. «Вы все обозначили правильно, но забыли упомянуть одну маленькую деталь. Неудачный эксперимент над первыми собаками и кошками, проведенный 6 лет назад с использованием стального скальпеля». Леопольд Аркадьевич улыбнулся. «Верно, но только не над животными». Семенов сделал шаг назад. «Не может быть». Коршунов кивнул в ответ. «Но это факт. Такие, как я, мы не люди и не животные. Мы представляем целое царство, вселенную насекомых». Лавр не знал, какие слова можно было произнести в ответ. «В это трудно поверить», — продолжал Коршунов. «Но мы — первая разумная раса на Земле, заселившая планету миллионы лет назад. Это мы позволили млекопитающим развиваться, потому что хотели использовать их как скот, как животных, как рабов. Но глупая катастрофа обратила наши векторы эволюции вспять. Мы подверглись жесткой деградации, а выжившие представители вида превратились в живую биомассу возле ваших ног. Разве это справедливо? Нас топтали и употребляли как закуску все виды на планете, ставя самый великий вид в начало пищевых цепочек. Нашу цивилизацию разумных насекомых погубила та же игра, какую ведете сейчас вы, люди. Мы тоже хотели быть только господами и никакой работы. Звери и люди должны были делать все за нас, подчиняясь командам коллективных разумов. И не смотрите на меня так изумленно. Объединенное сознание гигантских муравьев способно выполнять вычисления в сотни раз быстрее квантовых компьютеров. Ваши ученые смогли создать андроидов и покорить спутник Земли, потому что мы помогли им в этом. А теперь историческая справедливость восторжествует. Низшее царство насекомых достигнет зенита, а человечество падет в забвение. А как же животные, которых вы так защищаете? Семенов спросил об этом, потому как Коршунов на этот вопрос не дал ясного ответа. Должен же кто-то выполнить роль неандертальцев. Гигантский человек-жук издал довольный скрикочущий звук. Но вы хотели увидеть Джека, которому с вашей резолюцией подарили разум. Да, заикаясь, произнес человек. Что ж, Коршунов пожал плечами. Лично Джека показать не могу. А вот аналогичных ему пациентов ветеринарного центра, пожалуйста. 5 пар дверей, ведущих в лектории, распахнулись, впуская новых действующих лиц на сцену. Поставить собачье тело на задние лапы, немного удлинить конечности, добавить пятилапые окончания рук и ног, перекачать жилистые тела мышцами и на упругие шеи посадить собачьи головы. Вот как выглядели шедевры очеловечивания, доведенные до ума разумными насекомыми. «Это же химеры в чистом виде!» – ужаснулся Семенов. «Разве это прогресс? Я не такой судьбы хотел Джеку!» Коршунов громко засмеялся, запрокинув голову назад. «Человек!» – произнесла химера Колли. «С Фомкой!» – добавила химера Ротвейлер. «Это его не спасет!» – констатировала очевидность химера Алабай. «Я хочу, чтобы вы его ранили», — обратился Леопольд Аркадьевич к химерам. «Разрешаю сломать ему позвоночник и пару конечностей. Его можно обездвижить, но не убивать. Нервная система, речь и голова должны работать исправно. Он нужен нам для исследований». Химера Коли прыгнула к лавру первой. Металлическая фомка, бьющая стекла Мерседесом, раскалывавшая замки и вытаскивающая любые гвозди, отскакивала от упругой груди монстра, как от резиновой стенки. Химеры издевательски смеялись над лавром, подчеркивая его беспомощность. Вот он, человек. Величайший зверь планеты Земля и самый грозный хищник животного мира. Пятится назад, и даже металл в его руке бесполезен. «И что ты будешь делать теперь?» – поинтересовался Коршунов так для науки. «Попробую еще раз». Уверенно ответил Семенов, сжимая в руках Фомку. Химера Коли картинно нагнула голову вперед, как бы поддаваясь слабому человеку. Размытое движение в воздухе, и металлический стержень пробил химере Коли череп. Черная туша химеры Ротвейлера развалилась на две половинки под градом пуль из пистолета-пулемета. Семенов не успел ничего понять, как перед ним встала могучая рыжая гора. Под ворсистой кожей бугрились прочные, как тросы, волокна мышц. И в то же время он чувствовал до боли знакомую ласку и тепло, какое привык ощущать всей душой, качая доброго Джека на руках. «Лаврентий мне не хозяин!» – прозвенели закаленной сталью слова. «Он мне как брат, как сын, как друг. Он член моей семьи. И да!» Джек повернулся в сторону Коршунова. «Ты со своими дружками-тараканами прав. Между человеком и питомцем существует ментальная связь. И не только человек может чувствовать меня, но и я могу чувствовать человека». «Ты долбанный варвар!» – вскричал Коршунов. «Тебе просто повезло, что дурачок Филиппов успел поместить твое никчемное тельце в реактор и запустил процесс. А дурацкая заминка привела к лишнему времени под препаратом. Ты не должен быть таким. Ты флуктуация!» Точно как в пародийной рекламе, Джек улыбнулся, поднимая руку с оружием. «Джек!» Семенов закрыл лицо руками, когда верный друг сделал это. 3 выстрела сотрясли зал. Ранение в легкое и полное повреждение нижних суставов рук. Убивать насекомое Джек не стал. «Я не зверь, не раб и не убийца», четко выговаривая каждое слово, произнес Джек в лицо Коршунову. «А ты слишком умный таракан. Попытайся выжить после ранений от человеческого оружия». Леопольд Аркадьевич промолчал. Химера Алабай азартно рыкнула. Джек перезарядил обойму. Химеры мгновенно отступили. Концовка у наших приключений, как в древней опере. Падая от пережитых эмоций на пол, произнес Семенов. «Лавр!» – командным голосом ответил Джек. «Быстро уходим отсюда!» «Но...» Химера Вельшкорг мягко взяла человека на плечо и точно мешок с песком понесла к выходу. «Подумать только», – размышлял Лаврентий. «Я столько раз брал Джека на руки и гулял с ним по району и по квартире. Я видел, как он гордо поднимал свою рыженькую мордочку и по-царски взирал на все предметы свысока. А сейчас я ногами упираюсь в его левую руку, а руки обнимают мощную шею того, кто был, есть и будет для меня членом моей семьи из мира животных. Стальные двери, охранники, турникеты, Петры и Марии с двойными подбородками и валунообразными плечами – все это выглядело таким маленьким и ничтожным, когда под моим испуганным сердцем пульсировала исполинская мощь собаки-химеры. Я был очень рад, что Джек обрел настоящий разум сильного духом существа и стал истинным царем природы. Мы никогда не были ни псом, ни хозяином. Мы всегда были и будем братом, сыном, другом и членами общей крепкой семьи, в которой каждый заботится друг о друге».